Глава 7. Моя проблема. Таисия. «Прошу». Хасанов толкает дверь. Мы оказываемся в большом холле гостиной. «Добрый день». Выходит к нам навстречу явно дублер Хасанова. Его 30-летняя и гладко выбритая версия. Шлепаясь ладонями, они по-свойски молча жмут руки. Дублер скашивает на меня глаза. «Прошлая была покрепче», — изрекает он. «Это покреативнее». «Хм, позвольте вашу куртку». Сухая улыбка от дублера. «Черт». Вспоминаю, что выгляжу на фоне этих двух генетически идеальных образцов весьма нелепо. Повесив мою куртку на плечики, дублер надевает пальто. Руслан кивает мне, намекая, чтобы я прошла вглубь к дивану у камина. Обняв себя за плечи, медленно иду. «Как прошел день?» — интересуется он негромко у дублера за моей спиной. «Орет чайкой, обед швырнула в дверь». «Ясно. Давай, брат, спасибо». Он уходит. Дверь под лестницей со стуком распахивается. В дверях девочка на инвалидном кресле. Споткнувшись, замираю, встретившись с ее яростным взглядом. «Надеюсь, ты запомнила заклинание экзорцизма?» — бросает мне Хасанов, вставая рядом. «Ты!» — гневно прищуривается она на него. «Валерия Руслановна Хасанова», — игнорируя, комментирует он. 15 лет. Повреждение спинного мозга из-за травмы спины. Как следствие, атрофия мышц из-за длительной двигательной бездеятельности». Короткие ногти накрашены радикально черным. Глаза густо обведены черной подводкой. На голове — гнездо, словно сама себя кромсала ножницами. Каждая прядь разной длины. «Из отягчающего. Лишний вес, высокий сахар». Девчонка щекастенькая, чуть пухленькая, но, несмотря на это, и гнездо вполне хорошенькое. Да только при ее диагнозе лишний вес категорически запрещен, иначе ей никогда не встать. А высокий сахар — вообще катастрофа, так как при плохом кровообращении может вызвать гангрену. «Подростковый психоз», — продолжает он, — «и несносный характер. Задача — восстановить двигательную активность». Девчонка, психуя, сносит с тумбы вазу, пытаясь привлечь внимание. «Я хочу есть!» — со слезами на глазах вскрикивает она. Он даже бровью не ведет. Я скашиваю на него осуждающий взгляд. «От диетической еды отказывается. Дашь ей что-то мимо диеты — уволю. Накормишь ужином до упражнений — уволю». «Включи мне интернет!» — беспомощно и зло хныкает она. «Интернет можно включать на режиме родительского контроля, только если она переживет свой массаж. У нее сильно занижен болевой порог после операции. Включишь инет мимо этого правила — уволю». «Отдай телефон!» «Телефон запрещен, чтобы она не беспокоила социальные службы. Лера в плену, пока не встанет на ноги». «Так, растерянно развожу я руками. «И 2 вечера в неделю она — твоя проблема, потому что мне нужно восстанавливаться. Лера — не единственный мой пациент. Другие тоже нуждаются в моем участии». «Я тебя ненавижу!» Разворачивая кресло, его дочь уезжает обратно. «Я хочу к маме!» Оглушающе хлопает дверью. Он открывает бар, наливает себе в бокал виски. «Хочешь мне что-то сказать? Валяй!» «Может, как-то можно договориться с ней без репрессий?» «Не, не вышло». «А мама? И если бы мама была рядом?» «А мама была рядом. Мама была за рулем, когда Леру сломала пополам в 2 местах. Собирал ее по запчастям. И отлично собрал. Осталось только поставить на ноги». «Ну, знаете, от аварии никто не застрахован». «Согласен. Особенно, если запивать антидепрессанты венцом». «Оу». «После мама раскормила ее до 80, пытаясь вывести из депрессии сладким, и скрывала от меня, что они не выполняют реабилитационный комплекс, пока ее ноги окончательно не отказали, потому что Лерочке больно». «Кошмар», — сглатываю я. «Ну, я все понимаю. И все же, посещать-то ребенка можно было и разрешить? Я разрешил. А она стала тайком носить ей свои антидепрессанты и сильнейшие обезболы, которые сбили клиническую картину и остановили процесс восстановления нервной ткани. Еще есть вопросы? Нет. Поджав губы, опускаю взгляд. А можно поинтересоваться, как вас угораздило родить вместе с такой прелестью? Я был молод, глуп. Мне казалось, что романтичные инфантильные истерички — это мило и не скучно. Самокритично. Я так себе отец, — пожимает он плечами. И мы никогда не были особенно близки с дочерью. Но ей придется жить со мной и принимать мои правила игры. Они безжалостны, но эффективны. Мне важно, чтобы она встала и пошла. Это моя форма любви к ней. Будешь читать мне морали про жестокость — уволю. «Не буду. Вы все делаете правильно. В ситуации с Ником я бы все сделала точно так же». Хасанов удивленно дергает бровями. «Неожиданно. Прямо зарабатываешь себе плюс из этого». Достает стакан, наливает мне тоже. «Она потом простит вас». «Мне, если честно, все равно, простит или нет». Чокнувшись о мой стакан, уходит по лестнице наверх, тормозит, поднимает палец. «Массаж и комплекс упражнений. Любой ценой». «Врать, шантажировать, уговаривать, подкупать, льстить?» «Умница, Зотова. Схватываешь на лету». Вздохнув, делаю глоток из стакана. Так и спится недолго. «Ну что ж, Валерия Руслановна, давайте знакомиться». Отдышавшись, иду в комнату к его дочери. Стукнув пару раз, открываю дверь. Девочка разворачивается. «Прочь! И тебе привет!» «Вон!» С вопля переходит на ультразвук. Морщусь, прикрывая руками уши. «Ничего не получится. Моя мотивация быть здесь гораздо сильнее твоей. Прогнать меня!» Когда воздух вопить заканчивается, она быстро и часто дышит. Губы дрожат от возмущения. Оглядываю комнату. Плакатики всякие сатанинские — и группы сомнительные. «Слепнот!» Гадость какая! Никто же слушает этот кошмар. «Будешь так орать, я вызову батюшку, он тебя покрестит!» Схватив со стола кубик Рубика, швыряет в мою сторону. Уворачиваюсь. Он с грохотом врезается в каленое стекло двери. Трещина на нем чуть увеличивается. «Хм!» Упираю руки в бока. «Только подойди!» Хватает со стола ножницы, замахиваясь с угрозой. «Подкуп? Я могу приготовить тебе офигенный чизкейк на сахарозаменителе с хрустящим белковым безе вместо крема», — облизываюсь я, «и дать посидеть в своем телефоне, пока делаю массаж, без всякого родительского контроля». Кусая губы, девчонка смотрит на меня с сомнением. «Нет!» «Общий враг? А еще мы можем вместе остро не любить твоего отца», — закатываю глаза. «Надо мной он тоже издевается». «Зачем ты тогда согласилась?» Вздыхаю. «У меня выбора нет, как и у тебя». «Все равно нет». «Что там у нас еще по регламенту? Врать и угрожать?» «Поверь мне, я — это лучше, чем альтернативный вариант, который случится, если мы не договоримся». «А какой альтернативный?» «Тебя привяжут, вызовут другого массажиста, и он, игнорируя твои вопли и болевой порог, будет делать свою работу. А комплекс упражнений заменит на электростимуляцию мышц. Попросту будут лупить током». «Он так не сделает!» «Уверена?» Ее взгляд расфокусируется в пространстве. «Нет, ты не уверена. Папочка, у тебя тот еще демонюга». «А я — это тортик и телефон. И в перспективе игрок твоей команды. В общем, подумай, я там посижу в гостиной. Если надумаешь, позови». Выхожу из комнаты. Взяв свой стаканчик с виски, смотрю в пустой камин. «Давай, детка, ты очень нужна моему брату, а я тебе». «Ты живая там?» Держась за перила, смотрит сверху Хасанов. «Лера, прелесть, мы практически договорились». «Ну да». Дверь в комнату Леры открывается. «Я согласна!» — рявкает она, недовольно морщась. — Подводка под глазами размазана. Плакала. Высокомерно дергаю бровью. «Таисия Валерьевна!» Впечатленно кивнув, беззвучно аплодирует мне. «Уф!»